Ей нравилась эта атмосфера постоянного убегания от самих себя. Ванни тогда был, в сущности, постаревший очень, и более знаменитой намного копия повзрослевшей Иларии. Все время на бегу, книга за книгой, бесконечные интервью, ненавистные журналисты, готовые спрашивать обо всем, даже о цвете белья. А он был готов отвечать на любые вопросы, говорить с утра до ночи, лишь бы не встретиться лицом к лицу с реальной жизнью, сохранить иллюзию легкости и свободы. Сколько продлились их отношения? 6 месяцев страсти, 3 года помолвки с моментами охлаждения и 5 лет ужасного брака. За это время красивая, независимая, смелая и уверенная в себе Илария превратилась в плаксу, в постоянно чем-то недовольную тетку. Сложив оружие, она стала играть роль хозяйки замка, роль, которая ей абсолютно не подходила. Она любой ценой хотела жить так, как жил старый Ванни. Она сделала все возможное, чтобы выйти за него замуж, надеясь рано или поздно открыть волшебную дверь к счастью, но открыла лишь ящик Пандоры, из которого посыпались злоба, неприязнь и чрезмерные требования. Она была просто молоденькой дурочкой. Что мог дать ей такой старый мужчина, разочарованный, усталый, а главное, одиночка по натуре? Что он мог ей дать, кроме отношений, основанных на нежном юморе? Слава богу, что когда страсть Иларии прошла, когда они прекратили войну и взаимные упреки, эта основа продолжала их связывать и с каждым годом становилась все крепче. В конце концов, они были умными людьми, и им было о чем поговорить. Лишь спустя годы Илария поняла, что она искала отца, а не партнера, что искала в другом то, что уже было в ней самой, и, не находя, замыкалась и отчаивалась. Но она продолжала надеяться и обманывать себя, и снова ошибаться, как с Франко. Глава 25. «Знаю, я сделала глупость. Я ему позвонила. Я пыталась быть сильной и отстраненной, но не выдержала и позвонила. Я нуждаюсь в нем, как в наркотике». Он, как обычно, был ласков и нежен, наговорил комплиментов, сказал, что не дождется дня, когда мы увидимся. В общем, все как обычно, ничего не изменилось, как будто моя истерика была капризом маленького ребенка, о котором все уже забыли. Мы встретились в нашем любимом мотеле. Секс был великолепен, особенно для меня. Я уже начала забывать, что это такое. Но я все время думала: я его люблю, а что чувствует он? Я что, для него просто развлечение? Как может быть такой секс, а потом ничего? Как он живет, не звоня мне, не нуждаясь во мне? Теперь я точно знаю и с прискорбием тебе сообщаю, что если бы я не позвонила, через 20 дней, проведенных в агонии, он бы и пальцем не пошевелил. Значит, ему это не нужно. Или это его дурацкий принцип? Есть хорошо, нет еще лучше. Но он же рад встречам со мной, а потом выходит, отворачивается и исчезает в вихре дел и забот, а я тут хоть умирай. Зачем такая жестокость? Брак делает из людей чудовищ? Что его так пугает? Капля нежности, которую он мог бы мне подарить? Может, он всего лишь слабый мужчинка, такой гордый и властный со мной, а дома, под каблуком у авторитарной жены, которая бьет его сковородой по голове? Наверное, самый простой ответ — он меня мало любит. Звучит отвратительно. В любви ведь или все, или ничего. Извини, как ты меня любишь? Мало? Чуть-чуть? Может быть? Ради Бога, я не могу. Я не способна довольствоваться малым, Илария. Я кажусь сильной и смелой, но вижу смысл своей жизни в существовании для кого-то другого. Разделять, сочувствовать, чувствовать, понимать, что я не одинока. А сейчас я одна, как собака, а страдаю, как человек. Потому что вдруг поняла, этот роман подошел к концу. Я собираюсь набраться сил и перевернуть последнюю страницу. Но у палки всегда 2 конца. На положительном конце этой моя постройневшая фигура и помолодевший вид. Ну что, ты гордишься своей подругой? Завтра я в Милане. Хочу тебя увидеть. Мне нужен кислород. Дарья. Часть вторая, глава первая. Ладно, тогда я тебя жду. Постарайся приехать, до скорого. И как только Марианна положила трубку, она поняла, как отчаянно соскучилась по Иларии, эгоцентричный, но щедрый, взбалмошный, переворачивающий все вокруг вверх дном и постоянно строящий грандиозные планы. Обычно именно Илария звонила ей из Милана, но они никогда не ссорились из-за этого. У Марианны хватало оправданий. Все ее время отнимали трое детей, муж, которого надо отправлять в офис по возможности в чистой одежде и галстуке без пятен, его работа. Где тут найти время на телефонный звонок, когда целыми днями носишься из яслей в бассейн, потом к педиатру, а оттуда на детскую площадку? Но Марианна была сильна, как бык, и Лария бы свалилась и от четверти такой нагрузки. А Марианна попала бы в психушку, если бы занялась карьерой так же основательно, как и Лария. Зачем так надрываться ради будущего, когда столько всего надо сделать в настоящем? Повседневные заботы не оставляли времени для излишних философствований. Позаниматься с детьми, проверить домашние задания учеников, купить тонну еды, не забыв китикет для кота картошки, приготовить Альдо, его любимое, строккину. Но когда ей звонила Илария, Марианна бросала все. У нее даже индейка могла сгореть, хотя она не пропала бы. Тереза, новая няня, съест и угольки. А разговаривать они могли часами обо всем на свете. И в это время их не волновали ни телефонные счета, ни близкие, которые вдруг становились невероятно ревнивыми и начинали жаловаться на недостаток внимания. Эти разговоры переносили Марианну в прекрасные школьные дни. Отца Иларии перевели из Турина в Модену, и он привез с собой семью. Девочке из Турина, Иларии, было сложно привыкнуть к спокойной жизни классического лицея имени Манзони, а лицею принять в себя этот ураган. Илария вызывала слишком много восхищения у мальчиков и слишком много зависти у девочек. Но для Марианны она была любовь с первого взгляда. Как гордилась Марианна, что стала подругой этой девушки, такой уверенной в себе, такой непохожей на деревенских гусынь, которых она только и знала раньше. «Сегодня быстренько пройдем Данте, ладно? Один разок прочитаем и все, и не думаем о нем больше. К тому же он ни черта не послужит нам в жизни. Мы, Марианна, вместо кругов ада будем кружить по собственному раю, вот увидишь». И они усаживались на веранде, запасшись горячим кофе, и начинали фантазировать. Запах того кофе Марианна до сих пор слышала в телефонных разговорах с Иларией, как будто он проходил по проводам и возвращал их в юность. Запах настоящей дружбы. Его ни с чем не спутаешь, не так много людей его знают. Илария была ее лучшей подругой тогда и оставалась ею до сих пор. Марианна никогда не была фантазеркой, всегда считала, что от несбывшихся фантазий слишком много стресса, что мы предполагаем, а Бог располагает, что всю жизнь не распланируешь. Она старалась как можно меньше мечтать, поэтому сейчас не могла назвать себя разочаровавшейся в жизни, а Илария наоборот. И единственное, чему Марианна завидовала, так это ее упорство в исполнении желаний, ее способности фантазировать, фонтанировать идеями, пробовать, ошибаться и снова пробовать. Одно замужество с Ванни Элли чего стоит? Вся Модена об этом говорила, то есть злословила, целых полгода. Но вот уже несколько месяцев Илария кажется ей усталой и уже не такой энергичной, как прежде. Нет, не погруженной в глубокую депрессию, потому что это противоречило самой натуре Иларии. Ее здоровый юмор всегда выбрасывал ее на берег из моря меланхолии. Но какая-то она была слишком спокойная и даже слегка подавленная. Конечно, Марианна не верила, что Илария окончательно успокоилась. Рано или поздно она станет самой собой, возродится из пепла, и тогда... Тогда... Спасайся, кто может! Начнется привычная беготня, ежедневно будут обсуждаться планы по спасению Марианны из супружеской кабалы. Посыплются безумные предложения. «Бросай все, давай переедем в Рим, купим дворец и будем жить на пьяцце Навона». Да, а двух-трехлетних близнецов и полуторагодовалую крошку оставим на мужа растяпу и няню обжору. Но в ближайшее время бурь не предвиделась. Илария казалась полностью опустошенной. Две подруги, они к 40 годам одинаково нашли причал в болоте.